Толедо он всегда останавливался в отеле Альфонсо VI. Загодя звонил администратору, просил оставить его номер угловой 211. Этот постоялый двор был довольно затрапезен, хотя хозяева гальванизировали его несколькими псевдостаринными сундуками, потертая кожа, медные замки-заклепки, развешанными по стенам гербами герцогов и принцев и парочкой сверкающих в лобби рыцарских лад с выпеченной грудью и заостренными на манер волчьей морды забралами на шлемах. Впрочем, дом на горке напротив Алькасара и вправду был очень стар, о чем свидетельствовали настоящие черные базальтовые камни подвальных стен. Сейчас в подвале размещался роскошный обеденный зал в средневековом стиле, хотя на завтрак подавали все тот же вездесущий круассан с маслом и повидлом. Словом, ему нравилось думать, что дед, возможно, если и не живал здесь, то явно бывал, а может, отсюда и постреливал. В просторной комнате с черными балками по беленному потолку не было ничего специфически гостиничного. Вместительная кровать, уютной семейной спальни, три разностильных старых кресла с высокими кожаными спинками и неудобными жесткими подлокотниками, вечно прихрамывающий стол. Под правую заднюю ногу инвалида он подсовывал ортопедический каблучок из свернутого осьмушкой блокнотного листка. Наконец, задвинутый в нишу, где прежде была дверь, старый и кособокий платяной господин, небрежно запахнувший полы. И такой вид с балкона, что в первые мгновения у него всегда занимался дух. Это была едва ли не самая высокая точка обзора, не считая Алькасара, само собой. Конференция начиналась завтра в 10 утра, в расписании, разосланном участникам, его доклад шел вторым. Минут 40 он раскладывал и развешивал одежду в шкафу, расставлял в длинной белокафельной ванной щетки-расчески, бритву, лосьон, всегда устраивался обстоятельно и с удовольствием, особенно в знакомых и обжитых, хотя бы мимолетно местах. А эта комната была как раз таким местом. Затем спустился вниз и дошел до меркадо. Был вторник, торговый день. Там, как обычно, купил в знакомой лавке сизых и крупных, как сливы, с влажными трещинами маслин, два сорта сыра, острого вьеха с резким до слез запахом, который ему нарезали толстыми темными ломтями, и немного манчего, самого расхожего ламанчского сорта. К этому добавил пяток помидор, полкраюхи любимого своего деревенского хлеба «Пан де Пуэбло», и, наконец, сразу три бутылки «Фаустина VII» красного вина из Риохи. Попутно обсудил с хозяином лавки свойства некоторых вин. «Я вижу, вы предпочитаете красные из Риохи или Рибера дель Дуэра, сеньор. Вы и в прошлый раз покупали Фаустина, не правда ли? У меня отличная память. Тогда хочу обратить ваше внимание на Пуэнто де Аро, оно тоже из Риохи. Или вот сеньора де Бреда из Рибера дель Дуэра. Зачем вам брать три Фаустина? Попробуйте и то, и это. Слишком большая верность в винах так же вредна, как и в любви. Есть еще хорошие красные сухие, Дориум, Абанда. Нет? Ну, как знаете». Обычно в первые дни в Испании он цеплялся чуть не к каждому встречному с разговорами, с наслаждением прокатывая по небу звуки испанской речи, выуживая из случайных перепалок незнакомые региональные словечки, приставая за разъяснениями, ревниво прислушиваясь к самому себе, не убыло ли, нет ли протечки в драгоценном сосуде, крепнет ли, настаивается ли со временем терпкое вино. до сих пор помнил странную обиду, когда впервые, оказавшись в Испании, обнаружил, что говорит на языке образца 30-х, ведь общался он в Питере и Москве с испанскими детьми теткиного круга и их потомством, а те давно покинули родину. Приехал, а тут даже приветствия другие, не салют, а ола. Наконец вернулся в отель, всегда торопился успеть к этому часу, для того и гнал всю дорогу. С первыми признаками усталости небосвода он усаживался на балконе с вином и закусью и держал свою вахту заката, прослеживая все стадии перевоплощения города и неба за эти часы. Перед ним на близких планах высились еще освещенные солнцем пеналы колоколен монастыря Святой Исабель и церквей Сан-Лукас и Сан-Андрес. Справа рогато-кружевной стрельчатой глыбой ожидал преображения кафедральный собор, пока еще глухой, серовато-песочный. На дальнем холме краснела темным янтарем мощная цитадель семинарии. Внизу и далеко вокруг на разных уровнях коробились розово-серые, пестрые, с ревматическими суставами на стыках, длинные макаронины старых черепичных крыш. Ближайшие полчаса солнце еще будет держать город под прицелом, неохотно сдавая позиции. Еще будут мягко мерцать розоватые кирпичные стены домов с вмурованными в них булыжниками, не дать не взять панцири гигантских черепах в кирпичной кладке или спинки твердой ореховой скорлупы. Классический образец стиля мудехар, мавританское наследие Испании. Но по мере убывания пурпура и граната в бутылке Фаустина VII, все больше солнца будет перетекать в нижние слои облаков, словно бы наполняя длинную глубокую рану заката в темно-зеленом теле небосвода. Надо было выехать сегодня гораздо раньше. Он и хотел, уж очень на сей раз допекла Марго со своим клокочущим ором. Уезжать надо было прямо на рассвете, тем более, что она сама его и разбудила. Он проснулся от того, что кто-то грузно опустился на скрипучий стул у его постели. — Спи, спи, — глухо проговорила Марго. Он открыл глаза. Сутулившись, она глыбой сидела рядом, вздыбленная рыжая грива, необъятный халат поверх ночной сорочки. — Ну, что? — спросил он. — Не спится. Он привык к таким ее появлениям и знал, что сейчас грянет сессия воспоминаний на тему «А хорошее было времечко». Вздохнул и приподнялся. Неудобно валяться при даме. Она мощной лапой ткнула его в грудь. — Да лежи ты! Можешь и глаза закрыть. Я только побуду маленько рядом. Я ж по тебе скучаю, по дураку такому. Здесь же не с кем словечко молвить. Ничего, что я не во фраке. Он представил ее во фраке. Это было действительно смешно. — Помнишь? Ты всегда помогал мне довести рисунок до ума, а я кричала на весь коридор: «За меня рисует первая пятерка Академии!» Ты была основательной дурехой. А помнишь этого нашего черножопика Фердинанда, ну, принца этого, когда он наспор сожрал 130 пельменей в пельменной на Васильевском и чуть не сдох? Он вспомнил Фердинанда, пляшущие огни белоснежных зубов. Хороший был парень. Интересно, жив ли еще? Или из него уже сделали пельмени оппоненты из племени Тутси? Марго можно было не отвечать и действительно прикрыть глаза. Она сама себе задавала вопросы и сама на них отвечала. По крайней мере, еще минут 40 ее будет качать на волнах нашей юности. И мы втроем, я, ты и покойный Андрюша, светлая ему память, поволокли этого обжору в Куйбышевскую больницу, а там в приемном покое настоящая вакханалия. Какому-то алкоголику пытались вставить зонт, а он колотил медсестру кулаком. А наш Фердинанд, демонстрируя хорошее воспитание, взял и одним махом, словно стопарик, проглотил этот зонт, будь он проклят, с удовольствием. Он, в сущности, проснулся и отметил про себя, что не прочь подпевать Марго вторым голосом в этом дуэте. Юность и вправду была у них забавной и озорной. И мы, все та же бездельная троица, явились к нему на другой день. Да, а он, бедняга, таким слабым, утробным голосом говорил: «Я прошу советское правительство сделать мне укол». Еще бы не утробным, у него же был заворот кишок. Он простонал: «Марго, ко мне приходил замдекана факультета. Это большая честь». Ты не помнишь, почему он лежал в отдельной палате? Потому что принц? Да нет, просто он был завшивлен, бедняга. Какая-то щедрая барышня в общежитии наградила, хорошо, что не трипером. Вспомни, медсестра при нас принесла ему вошь в пробирке, чтобы знал, как это выглядит. Он все-таки сел на лежаке, прислонившись спиной к гобелену, исполненному вполне в духе местности. Дальняя родственница герцогини Альба, вышитая шелком и какими-то блескучими нитями, демонстрировала кавалеру веер, похожий на тот, что он купил вчера Жуке. «А помнишь, как прорвало трубу на винзаводе?» — мечтательно и грустно продолжала Марго. «И прямо на асфальт хлестала струя винного спирта, и собралась толпа охреневших граждан. Ни у кого не было тары! Подставить под струю — такая трагедия! И ты мгновенно стащил с меня мои новенькие шведские сапоги, взвалил меня на закорки, а Андрюша растолкал народ, который безмолвствовал, и невозмутимо набрал в оба сапога живительной браги». Он расхохотался, припомнив, как волок на спине уже тогда увесистую Марго, а следом победно шествовал Андрюша с ее модными сапогами, полными винного спирта. «А я был здоровым парнишкой, верно?» — не без удовольствия заметил он. «Постой, а как же ты домой в тот день добралась? Ты что, не помнишь, балда, в твоих допотопных винницких говнодавах сапоги-то были безнадежно испорчены?» Наконец она поднялась и пошлепала к двери. «Поднимись завтракать вовремя. Посмотришь заключительный акт драмы — изгнание прохвоста Адама из предположительного рая. Нет уж, обойдетесь без меня». Он действительно задержался внизу, собираясь в дорогу. Изгнанник из рая тоже, видимо, отсиживался где-то в комнате. Зато сверху, столовая находилась как раз над школой, ясно доносились утренние голоса матери и дочери. «Катарина, каков Яша в постели?» Командным и одновременно скорбным голосом вопрошала Марго. «Ничего особенного», — после паузы неохотно отвечала дочь. «Катарина!» — гневно обрывала ее мать. «Когда мама спрашивает тебя, каков Яша в постели, надо отвечать ясно и четко: импотент». Потом Леня, науськанный и проинструктированный женой, торжественно вошел в комнату, где скрывался потрясенный и раздавленный Яша, и сказал: «Мы, к сожалению, не можем оставить вас у себя. Вы уедете или вам снять гостиницу?» «Я уеду», — с излишней поспешностью выдавил Яша. Последние сцены Захар, само собой, видеть не мог. Она была живописна, пересказана за завтраком, когда, переждав все изгнания, он поднялся в рай из своей преисподней. Далее он стал свидетелем нескольких телефонных разговоров, типичных для Марго. Она посылала Леню брать трубку и при этом дирижировала беседой, стояла рядом и бешено жестикулировала. Затем Леня уехал на работу, а Кордовин вынес чемодан и свертки, уложил багажник. Марго провожала его в прихожей, уже умытая, причесанная и даже втиснутая в какой-то вельветовый домашний костюм. — Так как же называется местечко? — грозно спросила Марго, наставив на Захара палец. — Где осадков за день выпадает больше, чем за год в Питере? И тот привычно гаркнул. — Чирапунджа! Славная баланда нашей юности. Школьные зарубки. Он приканчивал третий стакан вина. Город под ним остывал. Внизу, в его глубоких извилистых морщинах, тлеющими углями забытого костра зажигались фонари. В ущельях улиц они отбрасывали красноватый отсвет на неровные стены кирпичной кладки. С наступлением тьмы эти потаенные угольки занимались все ярче, словно кто-то невидимый раздувал их в очаге, не жалея сил. И по мере того, как меркло, давясь глухою тьмой небо, слева все пронзительней и победоносней, единственный, разгорался от мощной подсветки кафедральный собор, чтобы затем вздыбиться, вознестись сверкающим, арочным, угловато-каменным драконом и всю ночь плыть над городом белым призраком под белой звездой. Эта запекшаяся вечность, где когда-то оживленно и полнокровно существовали три великих религии, замерла, умолкла, обездвижила, осиротела. Дух одной из них витал неслышно над Худырией, по ночам оплакивая давно исчезнувшие тени. Дух второй, изначально рожденный любить, закостенел и облачился в помпезные ризы, выхолостив сам себя настолько, что неоткуда ждать даже капли семени той самой первородной любви. Дух же третий извратился и остервенел, изрыгая угрозу и рассылая посланников смерти во все пределы мира. Он смотрел на недобро оживающий глубинными огнями город, на тлеющий потаенным жаром костер, который, если раздуть его, мог заняться с исподу внезапным пламенем, каким занимался на полотнах Эль Греко ни на кого и ни на что не похожего мастера. Вот что тот принес сюда с востока, из своей Византии. Собственно, это было темой завтрашнего доклада доктора Кордовина «Влияние Востока на творчество Эль Греко», давняя, уже разработанная в двух фундаментальных статьях теория противопоставления способов организации пластического пространства в западной и восточной цивилизациях. Сейчас, приговаривая третий стакан отличного вина, он только мысленно, понад крышами города, застывшего на скале, в монолитном куске янтарного тусклого света, мысленно оглядывал некоторые тезисы своего доклада. Когда бы знать человеку основные тезисы судьбы? Бывший мастеровой иконописец, как и многие художники, Доменико Скрицки-Лемитчик, приехал сюда из Италии в поисках работы. Занесло его в Толедо, отсюда ринулся за заказом в Эскориал. Стройка века там, понимаете ли, шла, грандиозная кормушка для всей художнической шати и братьи. Филипп II самолично занимался убранством этого замка, насчет достоинств которого, как известно, существует самый широкий спектр мнений от симфонии в камне до архитектурного кошмара. И получил грек заказ, и не потрафил Филиппу. Пришлось вернуться назад, в Толедо, поджав хвост. Незадача, вы скажете, удар судьбы, профессиональная фиаско. Но тут-то он и состоялся, слившись с городом, как это пишут в путеводителях, в нерасторжимом единстве. Короче, художнику и городу повезло. И, оглядывая весь долгий путь до Меникоса, Теотокопулоса, можно задуматься, что бы с ним и с его стилем произошло, если бы он остался декорировать Эскориал, постоянно находясь под наблюдением Филиппа и итальянцев. Между тем вокруг оцепенелой замкнутой скалы Толедо, закупоренной гигантской серебряной пробкой сияющим собором, кипела жизнь. Текли по опоясавшему город шоссе огни машин, добрасывая сюда, в потусторонний мир, в сердцевину черепичных перепончатых крыл и нереальных тлеющих фонарей, отчетливые гудки и шумы из другого мира. Наверное, стоило спуститься в лобби и глянуть в электронную почту. «Нет», — сказал он себе, — «никуда ты не пойдешь и никуда не глянешь. Ты возьмешь себя в руки и будешь ждать». Прошло всего 2 дня. Люк, даже если в его распоряжении все сыщики побережья, нуждается в некоторой свободе. Сам-то ты сколько лет рыскал повсюду, самонадеянно полагая, что разыщешь того без всякой посторонней помощи. И оно понятно, такая помощь чревата огромными осложнениями. «Окей, — как говорит Люк, — дай времени сделать свою работу. Уймись, замри!» И вели Андрюше тихо ждать. И, боже, боже! Неужели когда-то наступит день, в который Андрюша перестанет являться ему в своем последнем обличии, на полу мастерской, в бурых заплатах на бедрах и безволосой груди нестеровского отрока? И, словно перекликаясь с темой телесных покровов, курчавая длиннопалая рука, перстень, павлинья слезка перламутровой запонки в белейшей манжете, крупные фасолины ухоженных ногтей, протянулась через его плечо, дабы по-свойски листнуть назад матовый лист папиросной бумаги перед иллюстрацией Канашевича. «Молодой человек, извините, ради бога, так вы плав-то покупаете?» Да, то было изумительное издание двухтомника Плафта, издательство «Академия». Место действия — знаменитая лавка писателей на Невском, время — середина первого курса, кажется. Какой там Плафт? Тут на пирожок в закусочной, дай бог наскрести 2 гривны. «Разумеется, покупаю», — не оборачиваясь, проговорил он, «и не люблю, когда у меня из-под носа пытаются увести книгу». В минуту он вдруг придумал, где добыть деньги. Элементарно сдать в антикварную скупку на Литейном тот старый серебряный кубок, барахло, задвинутое в дальний уголок серванта. Все равно он никому не нужен, Жука никогда ничего из него не пьет. И, решив, обернулся глянуть на обладателя такой руки. Нет. Память отвергает это лицо. Хотя стоило бы его припомнить и даже хорошенько припомнить перед тем, как... А в букинистическом отделе работала Леночка, добрый ангел со слабыми тонкими волосами редкого пепельного оттенка. Они распадались от пробора на 2 легких крыла, и когда она опускала ресницы, в ее облике проступало нечто от юных послушниц какого-нибудь монастыря. И тело ее должно было бы достаться